Израненный змей вновь поднял голову и из последних сил затрубил, а вернее заплакал. У Тинтальи не было сил просто смотреть, хотелось немедленно что-то делать, предпринимать. Да, она без малейшего усилия несла сразу двоих двуногих, но сородич был почти одного с ней веса. Когда она попыталась ухватить его лапами и перетащить в более глубокий речной рукав под берегом, ее когти прочертили по разодранным бокам и погрузились в нежную плоть. Бедный змей закричал от боли и забился, едва не сшибив Тинталью судорожным ударом хвоста. Она еле устояла, вовремя опустившись на четвереньки. И вот тут ей попалось под лапу на речном дне нечто твердое, гладкое, округлое. Оно перевернулось и треснуло под весом драконицы. Что такое? Внезапное предчувствие заставило Тинталью зацепить предмет когтями и вытащить на поверхность. Это оказался череп. Череп морской змеи. Разъедающие воды реки превратили крепкую кость почти в труху, которая немедленно рассыпалась у нее в лапах. Драконица обшарила ближнюю отмель, уже зная, что именно найдет, и самые худшие ее ожидания немедленно оправдались. Ей попались три крупных позвонка, еще державшиеся вместе, а вот еще один череп, ребра, нижняя челюсть. Все в самых разных стадиях разложения, иные кости с сохранившимися суставами, в лохмотьях свисающих сухожилий, другие, отполированные водой до бела, третьи, проеденные насквозь. Итак, здесь лежали кости ее народа. Кости тех, кто сумел вспомнить достаточно для того, чтобы отыскать дорогу к полям преображения, достаточно, чтобы натолкнуться на непреодолимое препятствие и погибнуть. Так же, как у нее на глазах погибал этот синий. Он теперь лежал на боку, подрагивая и задыхаясь от боли. Его грива произвела таки последнюю талику яда, и этот яд тек несчастному прямо в глаза. Тинталья подошла к змею и молча посмотрела на него. Не зная, что делать, тот ненадолго опустил веки и выдохнул одно единственное слово «пожалуйста». Тинталья откинула голову и огласила окрестности душераздирающим ревом, давая волю накопившейся ярости и отчаянию. Когда же багровая пелена затопила ее мозг, она исполнила просьбу сородича. Могучие челюсти сомкнулись на его шее чуть ниже сочащейся ядами гривы. Одно движение, и хребет несчастного был сломан. По длинному телу прошла судорога, кончик хвоста еще раз вспенил воду. Тинталья стояла и смотрела, как умирал синий, как тускнели его глаза, как непроизвольно двигались челюсти. Потом он затих. Она еще чувствовала во рту вкус его крови. Едкий, горький, мучительный. Слабые, размытые яды змея обжигали язык, повествуя о его жизни. На некоторое мгновение Тинталья стала им и содрогнулась от изнеможения и муки, а всего пуще от непонимания, что же происходит. Ее сознание тотчас возобладало, но ощущение жизни, потраченной абсолютно впустую, бесцельно, это ощущение попросту потрясало. Сколько раз врожденная память побуждала синего пускаться в путь, ища дорогу к преображению? Сколько раз он покидал богатое кормовище южных вод и устремлялся на север, и все зря? Тинталья склонилась над почившим собратом и стала утолять голод его плотью. Воспоминания, нажитые синим, при этом сливались с ее собственными, и все приобретало окончательную ясность. Да, если бы в мире все шло обычным порядком, и у Тинтальи появился самец, эти воспоминания перешли бы по наследству к ее детям, и ничто, даже столь бездарно прожитая жизнь, не пропала бы в туне. Вот тогда смерть синего не оказалась бы напрасна. Ибо теперь Тинталья видела и помнила все, что видел и запомнил он сам. Она сопровождала его в каждой очередной бесплодной попытке совершить закукливание и преобразиться. Она наблюдала изнутри, но в то же время извне, как раз от разу его разочарование все более сменялось замешательством, а позже тупым упрямством создания почти потерявшего разум. Год за годом синий пытался найти знакомые ориентиры на дне и встретить ту, кто помнит, и год за годом так и не мог преуспеть. Наступала очередная зима и загоняла его обратно на юг, отъедаться, заново нагуливать тело. Но проходили годы, завершался очередной цикл, и зов природы опять вел его на север. То, что он умудрялся добираться сюда с его-то коротенькой памятью змея, было сродни истинному чуду. Тинталья посмотрела на его оголенные кости. Да, он все равно не выжил бы, даже если бы она сумела оттащить его на глубину. Что ж, зато теперь она понимала, что случилось с морскими змеями, не пожелавшими откликнуться на ее зов. Тинталья подобрала еще несколько черепов, обглоданных рекой. Здесь поистине лежал ее народ. Здесь покоилось его прошлое и будущее. Она отвернулась от останков синего. Очень скоро река уничтожит остатки его плоти, как уничтожила десятки и, наверное, сотни иных тел. И, несомненно, будут еще новые жертвы, пока в море не останется ни единой змеи. И Тинталья была бессильна что-либо изменить. Она не могла ни углубить русло реки, ни заново направить ее течение к полям серебристо-черных песков. Тинталья даже фыркнула, вспомнив горделивое прозвание драконьего рода «Повелители трех стихий, властелины воды, земли и небес». Хорошенькие повелители. Чем они в действительности повелевали? Что слушалось их власти? Стоять на мелководье было зябко, да и лапы начинали понемногу чесаться от прикосновения жгучей воды. Нынешнюю крепость ядовитых токов не вполне выдерживала даже ее бронированная чешуя. Тинталья вброд зашагала подальше от берега, туда, где над головой распростерлось открытое небо. Распахнула крылья, присела на задних лапах и мощно прыгнула вверх, но только затем, чтобы неуклюже плюхнуться в воду. Подвела речная галька, не давшая лапам прочной опоры. Тинталья переступила с лапы на лапу и почувствовала навалившуюся усталость. Ее вдруг взяла острая тоска по добротно утрамбованным площадкам для посадки и взлета, что люди прежней расы с такой любовью и заботой готовили для своих крылатых гостей. «Если бы не вымерли старшие, — подумалось ей, — и мой род наверняка не угас бы. Крылья драконов по-прежнему осеняли бы небеса. Да, старшие обязательно изменили бы эту отмель ради нашего удобства, ведь мы были роднёй. Но старшие погибли, и этого не изменить. Паршивые людишки заняли их место под солнцем. Она уже начала подбираться для нового прыжка, и тут нежданная мысль осенила ее. Людишки-то они, конечно, паршивые, но строить тоже умеют. Я видела мосты, причалы, дома. Может, и они сумели бы расчистить здесь реку? Хотя бы настолько, чтобы смогла пробраться змея. Может, они ухитрились бы направить воду к залежам черно-серебряного песка, годного для строительства коконов. Удалось бы им это, если бы они захотели? Да, малосимпатичные наследники старших определенно справились бы с подобной задачей. Но вот захотят ли они? Тинталья заново исполнилась решимости. Могучий прыжок, бешеный удар крыльев, и она поднялась в воздух. Ей срочно требовалось добыть какую-нибудь дичь, чтобы заглушить вкус змеиной крови во рту. Но всего необходимо было поразмыслить о том, как склонить на свою сторону людей, принудить или подкупить, пригрозить или попробовать подружиться. Путь до Трехога не близкий, у нее хватит времени всесторонне обмозговать каждую возможность и вероятность. Пока же ясно одно — люди вполне способны помочь ей. А это значит, что для ее народа не все потеряно безвозвратно. Стук в дверь каюты показался Брэшену самую чуточку рисковатым. Он выпрямился в кресле, стискивая зубы и самого себя предостерегая от скоропалительных выводов. «Кто там? Входи!» Появился Лавой. Он вошел и плотно притворил за собой дверь. Он только что сменился с вахты. На нем был промасленный непромоканец, но волосы все равно прилипли к голове, с них текло. Шторм был не то чтобы особенно лютым, но свирепость, недостававшую ветру, с лихвой возмещал дождь. Кто-кто, а Брэшен хорошо знал, как холодит такой зимний ливень, как он вытягивает из человека последние крохи тепла. «Вроде звал меня, так?» — осведомился Лавый. Брэшен отметил про себя отсутствие почтительного обращения к Кэп. «Ладно, так и запишем». «Так», — кивнул он Старпому. «Вон там, в боковом шкафчике есть ром, хлебни, согрейся. Потом будет разговор кое о чем». Предложение Рома было самой обычной любезностью в отношении старшего помощника, только что вернувшегося с холода и непогоды. Брэшен начал бы с этого вне зависимости от каких-либо обстоятельств, даже если бы собирался немедленно зажарить лавуя на сковородке живьем. «Вот уж спасибо-то, Кэп», — улыбнулся Лавой. Брэшен молча наблюдал за тем, как он налил себе рома и одним глотком осушил стакан. Хорошо было уже то, что Старпом отчасти утратил настороженность. И уже совсем не так угрюмо подошел к его столу, чтобы спросить, «А о чем разговор, Кэп?» Брэшен подобрал каждое слово загодя. «Я хотел бы заранее обсудить исполнение моих приказаний, и особенно в том, что касается лично тебя». Лавой опять ощетинился. «Слушаю, Кэп», — ответил он холодно. Брэшен откинулся в кресле и продолжал очень ровным голосом. «Дело в том, что во время пиратского нападения команда повела себя, мягко выражаясь, хреново. Каждый действовал сам по себе, причем действовал до крайности бестолково. Мы, пожалуй, многого достигнем, если они так и не научатся действовать единой рукой. Помнится, я велел тебе всячески способствовать единению бывших рабов с остальными матросами, чтобы между ними ни в чем не было разницы. Должен отметить, что исполнением этого распоряжения я немало не удовлетворен. Посему приказываю тебе поставить татуированных в вахту второго помощника, пускай теперь она ими займется. Хочу также, чтобы ты довел до их сведения, это перемещение вовсе не означает, что я ими недоволен. Они ни в коем случае не должны счесть, будто их за что-то наказывают». Лавой перевел дух и ответил, «Правду сказать, они, скорее всего, именно так и подумают. Они привыкли работать под моим началом. Перемена их наверняка огорчит. Вот ты и проследи, чтобы этого не произошло», — сухо отозвался Брэшен. «Мой следующий приказ касается разговоров с носовым изваянием». У Лавы округлились глаза всего на миг, и притом еле заметно, но Брэшен все понял. Стало быть, Лавой уже нарушал этот приказ. У Брэшена так и упало сердце, значит, все было еще хуже, чем он себе представлял. Тем не менее, он продолжал по-прежнему ровно. «Я собираюсь отменить запрещение команде разговаривать с совершенным. Хочу, однако, чтобы ты понимал, на тебя это запрещение будет распространяться по-прежнему. Я не собираюсь объявлять об этом при всех, чтобы не унижать тебя перед командой и не вызывать падение дисциплины, так что пускай все останется между нами. Тем не менее, нарушение запрета я не потерплю. И лучше будет, если тебя не коснется даже тень подозрения. Одним словом, запомни, никаких разговоров с носовым изваянием. Никаких!» Старпом сжал кулаки. Его почтительность по отношению к капитану явственно истончилась до предела. Он почти прорычал. «А можно узнать, Кэп, за что такая немилость?» Брэшен покачал головой. Его голос по-прежнему не отражал никаких чувств. «Объяснений не будет, Лавой. Да они тебе и не нужны». Старпом попытался прикинуться невинной овечкой. «Уж и не знаю, Кэп, что тебе такого нехорошего про меня наговорили?» «И кто именно наговорил?» — произнес он с видом великомученика. «Я и в мыслях ничего худого никогда не держал». «Ну а как прикажешь мне свою работу дальше исправлять, если ты намерен вот так встревать во все дела между мной и командой? Что мне, к примеру, делать, если корабль надумает ко мне обратиться? Мимо ушей пропускать? А как я могу, если...» Больше всего Брэшену хотелось безотлагательно свернуть ему шею. Однако он даже не двинулся с места. Достоинство капитана превыше всего. «Если твоя работа тебе не по силам, Лавой, ты так и скажи. Я тебя живо от должности отрешу и плохого слова не вымолвлю. А толковых ребят у нас предостаточно. «А всех толковит та бабенка Вестрит», — ответил Старпом. В его глазах плескалась самая что ни на есть черная ярость. «Хочешь ее на мое место продвинуть? Ну так я тебе вот что скажу. Она в старших помощниках и одной вахты не продержится. Люди ее нипочем не примут, и все. Ты можешь притворяться сколько угодно, будто у нее кишка для этого не тонка, но я-то уж знаю, она...» «Довольно», — перебил Брэшен. «Я сказал тебе все. Ступай». Сидеть в кресле и сохранять видимое спокойствие было все трудней. И единственная причина, по которой он не вздул лавы непосредственно здесь и сейчас, была очень простой. Брэшен отлично знал, что колотушками этого человека ничему не научишь. Он все равно не сделает выводов, лишь затаит злобу. «Лавой», — сказал он, — «помнишь, я взял тебя к себе, когда ты всюду получал отворот-поворот? Я честно предложил тебе возможность исправить скверную репутацию, которая за тобой тянется. У тебя по-прежнему есть такая возможность. Вкалывай на полную катушку и стань блестящим старпомом, задатки которого я, по-моему, в тебе разглядел. Но на большее, пока ты под моим началом на этом корабле, не претендуй. Приказывать буду я. Твое дело — смотреть, чтобы мои распоряжения должным образом исполнялись. Вот и все, что от тебя требуется. Не справишься, я тебя выгоню на берег при первой возможности. Простым матросом ты мне здесь не нужен, потому что из-за твоего нрава из этого все равно ничего не получится. Вот так. Поразмысли о том, что я тебе сказал. А теперь ступай». Лавой молча и свирепо таращился на него, полагая, вероятно, будто держит страшную паузу. Затем повернулся и направился к двери. Голос Брэшена догнал его уже у порога. «Мне по-прежнему хотелось бы, чтобы этот разговор остался строго между нами. Полагаю, ты также в этом заинтересован». «Ясно, Кэп», — отозвался Лавой. Никакого особого согласия он тем самым, впрочем, не выразил. Просто дал понять, что слышал сказанное капитаном, и все. Дверь за ним затворилась. Брэшен обмяк в своем кресле. У него вся спина ныла от пережитого напряжения. И главное, было бы ради чего. Проблем-то на самом деле меньше не стало. Ну вот разве что сколько-то времени сумел выиграть. Он попробовал улыбнуться, вышла кривая гримаса. «Если учесть мою удачливость, может, до Делипая как-нибудь и продержусь, а уж там все точно к такой-то матери развалится». Он еще посидел за столом, обдумывая самое последнее дело, запланированное на этот вечер. Итак, он переговорил с Совершенным и словесно пободался с Лавоем. Осталось обсудить кое-что с Эльтией, и при одной мысли об этом Брэшену делалось худо. Ему упорно лезло в голову насмешливое замечание корабля. От ярости Альтии Совершенного, по его словам, то в жар, то в холод бросало. Брэшен догадывался, что именно носовое изваяние имело в виду, и не видел причин сомневаться в правдивости его слов. Он долго собирался с духом, чтобы позвать к себе Альтию для разговора. Потом решил обождать до конца ее вахты. Так, наверное, будет лучше всего. Усевшись на койку, Брэшен стащил сапоги, расстегнул рубашку и вытянулся во весь рост. Ему требовалось отдохнуть, но сон не шел. Он попытался представить себе, как они явятся в Делипай, и что лично он, Брэшен, будет там делать. Картина получалась бледная и неинтересная. Призрак Альтии, впадающий то в жгучую, то в леденящую ярость, властно заслонял самые грозные пиратские тени. Боялся же Брэшен вовсе не тех оскорбительных слов, которые она могла в запале бросить ему в лицо. Просто молодой капитан понимал, насколько отчаянно жаждет любого предлога побыть с нею наедине. И вот эта-то сердечная жажда всего более и пугала его.